Елизавета Бута. Расчленинград. Маньяки на Дневой. Читает Дмитрий Лебедев. В этой книге рассказывается о реальных фактах и событиях. Однако отдельные имена, места и детали были изменены, чтобы сохранить анонимность и способствовать плавности повествования. От автора. Проблема проклятых мест заключается в том, что их создают люди. И чем сильнее вера, тем страшнее проклятие. Люди страшнее любых монстров. Слепая вера страшнее проклятий. Пролог. Проклятое капище. Торгильс Кнутсон. Умер в 1306 году. 1300 год. Июнь. Охтинский мыс. Ижорская земля. Согласно легенде, когда Торгильс Кнутсон решил построить крепость на берегах Невы, ему пришлось расправиться с еретиками, населявшими те земли. Торгильс Кнутсон — это реальный персонаж шведской истории. Рыцарь, придворный, регент при малолетнем короле Биргере Магнусоне и фактический правитель Швеции в 1290-1303 годах, основатель Выборга. Исторических оснований, лежащих в основании петербургской городской легенды о проклятии Торгильса Кнутсона, не обнаружено. Примечание редактора. Кнутсон понимал, что главную опасность для Швеции представляет Новгородская республика. Если он не отправится в крестовый поход на эти болота, к ним подберутся вольные новгородцы и будут насаждать там свою дикую веру среди местных язычников. А там уже на Швецию нападут. В 1297 году Кнутсон построил Выборгский замок и с тех пор каждый год отправлял войско в новый военный поход во имя Христа. Войско его смело расправлялось с мирными жителями городков и поселений на берегу залива, разрушало древние капища и разграбляло простой люд. Так продолжалось до тех пор, пока однажды не вышло войско на поляну в устье реки. Здесь не было ничего, кроме высеченных из камня статуй древних богов и посоха, воткнутого в самый центр круга. На деревянной палке, украшенной резьбой, в зыбкой тишине соснового леса, каркал ворон. «Здесь приносили человеческие жертвы! Стереть все это в прах! С лица земли!» — в порыве ярости прокричал шведский рыцарь. Воины стали с яростью крушить все на своем пути. Ворон взметнулся в небо и закружил. Истошное карканье птицы тонуло в криках ярости и треске ломавшихся деревьев. Птица подлетела к решительному шведу и обернулась уродливым слепым стариком в черных лохмотьях. На месте глаз его зияли черные дыры, в которые никто не смел взглянуть. Слепец опирался одной рукой на украшенный резьбой посох, а другой почти касался шеи Кнутсона. Из горла старика раздавалось клокотанье, лишь отдаленно напоминавшее человеческую речь. Все вдруг затихли и стали слушать старика. Колдун насылал проклятие на тех, кто посмел потревожить древнее капище. Он говорил и говорил, пока вдруг не прервался на секунду. Старик успел вздохнуть лишь в половину, когда в шею его вонзилась стрела одного из верных солдат шведского вождя. Слепец упал, а вместе с ним, казалось, замолк и лес. «Нужно снять проклятие, иначе ничего хорошего здесь не построить», сознанием дела сказал паренек из соседней деревни, который спас себе жизнь тем, что взялся помогать захватчикам. Кнутсон повелел найти кого-то, кто поможет снять проклятие. Вскоре привели к нему полуслепого старика, который лишь развел руками. Он был не в силах все исправить, но мог помочь запечатать до тех пор, пока люди не утратят разум. Для этих целей ему потребовалось принести в жертву 6 юных шведских девушек. И вскоре на месте древнего капища появилась крепость Ландскрона, которую через несколько лет тоже разрушили. Ни о воронах, ни о слепцах с пустыми глазницами никто больше не вспоминал. Вплоть до начала 20 века.